Аннетта бродила одна по лесу, покрывавшему склон горы. Хвойные деревья росли тут вперемешку с буками, на ветвях сбросивших прошлогоднюю листву пробивалось молодое оперение. И эти деревья, цеплявшиеся за утесы, напоминали полчища воинов, идущих на приступ крепости, готовых броситься в бой. Откуда-то сверху доносились удары топора и треск падающих стволов. Над пропастью змеилась тропинка. В 2-3 местах ее перерезал студеный горный поток, послушно пробегавший под грубо сколоченными шаткими мостиками без перил. Да так называемый желоб, глубокая каменистая борозда, служившая для скатывания вниз распиленных стволов. Ничто не предупреждало чужака об опасности, если не считать столбика с надписью на немецком языке, поваленного ветром и не поставленного на место по беспечности здешних жителей, не нуждавшихся в подобных указаниях. Аннетта, подолгу жившая в горах, тоже в них не нуждалась, но они, несомненно, требовались семейству, расположившемуся поблизости. Родители, сидя в нескольких шагах от жёлоба, образовавшего здесь колено, спокойно смотрели, как двое ребятишек собирают под надзором гувернантки подснежники. Девочка лет 7-8 отважилась не только подойти к жёлобу, но даже поставила ножку на его край, стараясь дотянуться до кустика подснежников, никакой опасности не предвиделось. Жёлоб казался заброшенным, но разгуливать здесь все же было неблагоразумно, и Аннетта хотела было сказать об этом родителям, как вдруг девочка поскользнулась на рыхлом грунте, грунт рассел, и девочка очутилась на дне жёлоба. Громко смеясь, она не спешила выбраться наружу. В эту минуту наверху раздались хриплые крики лесорубов, извещавших о том, что они начинают скатывать бревна. Прежде чем родители поняли опасность, Аннетта быстрым движением перегнулась через бровку жёлоба и пыталась схватить девочку за руку, но попытка не удалась. Аннетта, не задумываясь, спрыгнула вниз, схватила ребенка и втолкнула его в углубление, образованное корнями старой ели, примостившейся на каменистом уступе над самой бороздой. Лавина бревен и камней вихрем пронеслась мимо, не причинив им никакого вреда. Все семейство молча присутствовало при этой сцене, развернувшейся с быстротой молнии, и только когда опасность миновала, окаменевшие от ужаса родители поняли, что произошло. Спасительница подняла девочку, которая испугалась только теперь, поставила ее на землю, затем выбралась из углубления сама и попала в объятия не помнивших себя от восторга родителей. Волнение отца ограничилось истерикой, заливаясь слезами, он поцеловал Аннетту. Аннетта переходила из рук в руки, ее оглушил поток благодарности, прерываемых рыданиями. Сначала с досадой, потом с удовольствием она услышала после многих лет быструю итальянскую, такую милую ей речь. Когда первый порыв чувств утих и разжались объятия, начались взаимные представления. Отец, жгучий брюнет с сине-черными гладко выбритыми щеками, коснувшимися щек Аннетты, с длинным асимметричным лицом, с горящими глазами, был, несомненно, человек интеллигентный и очень нервный. Но Аннетта сразу догадалась об этом. Мастерски владевший своими нервами, так опытный актер, даже увлеченный ролью, смотрит на себя со стороны. Он оказался банкиром из Венеции. Сюда он приехал с семьей на отдых и поселился в отеле рядом с шале Ривьеров. Он уже встречал соседей и, приглядевшись к ним с обычным своим настороженным вниманием, узнал в Аннетте секретаря Тимона, хотя видел ее всего один раз. Он запомнил, что во время этой первой и единственной встречи крутой хозяин то и дело взывал к ее памяти, хранившей мельчайшие подробности корреспонденции и дел. Роль Аннетты при этом кондотьере заинтриговала посетителя, и он не поленился навести о ней справки. Говорили об Аннетте и хорошее, и плохое, и эти сведения возбудили его интерес к незнакомой даме. Уж кто-кто, а он-то уж знал толк в кондотьере разных мастей. Опытным, хотя и беглым взглядом, он сразу определил человеческую ценность матери, сына и невестки, и все трое показались ему достойными внимания. Он пригласил Ривьеров на ужин. Уклониться от приглашения было трудно, тем более что здесь кроме них почти не было туристов. Сезон еще только начался, и отель открылся всего неделю назад. Чувства благодарных родителей искали себе выхода, поэтому разумнее всего было покориться добровольно. После нескольких часов бесед с общительной сердечной четой растаяла даже сдержанность Марка и Аси. Приветливость и экспансивность хозяев не были наигранными, а доверие, которое проявлял банкир, в обращении с своими случайными знакомыми, конечно, было неподдельным, ведь пользы от них он не ждал никакой. Приходилось платить той же монетой, поэтому все говорили вполне непринужденно.